Издательство «Бомбора». Океан книг. Главное не уработаться. Дневник легкой жизни. Прохор Шаляпин. Тебе не кажется, что ты слишком легкомысленно относишься к жизни? Часто люди мне говорят: тебе бы только порхать и смеяться, так нельзя. Масса людей вокруг меня живет свою жизнь с максимальной серьезностью. Они уверены, что пахать нужно с утра до ночи, а улыбаться как можно меньше, а иначе никакие вершины тебе не покорятся. Я всем своим существованием доказываю обратное. Можно жить в свое удовольствие, быть счастливым, при этом не урабатываясь. Для чего мы рождаемся на этот свет? Для того, чтобы продолжить наш род. Это одна из главных миссий человека. Думаю, никто с этим спорить не будет. Но мы здесь еще и для того, чтобы насладиться красотой этого мира, испытать позитивные эмоции, постараться не продать душу дьяволу и выбрать сторону света, сохранив свет внутри себя. Заповеди во всех религиях сводятся к одному: не сделай плохого другому. Но нигде, ни в одной священной книге не написано: ни в коем случае не делай хорошо себе. В детстве, когда я еще жил в Волгограде, в частном секторе, это только на словах звучало красиво и загадочно. На самом деле никакого романтизма там и в помине не было. Обычный маленький домик с удобствами во дворе. У меня на стене висела красивая картинка. Помните, раньше продавали такую китайскую красоту, напечатанную на тонкой пленке? Там были какие-то невероятные пейзажи, раскрашенные в самые причудливые цвета. Солнце, море и все такое. Люди завешивали этими картинками свои унылые обои или заклеивали стеклянное окно в двери, разделявший убогий коридор и не менее убогую кухню. Вот и у меня такая висела. И был на ней изображен какой-то райский сад с пышной буйной зеленью и водопадами. Я понятия не имел, что это за место, где именно на карте мира оно находится, и существует ли вообще, но мне очень нравилось представлять, как я гуляю по этому саду среди зелени, любуюсь водопадом. Казалось, стоит протянуть руку, и я почувствую брызги холодной воды на коже. Для того, чтобы ощущения были еще более явственными, я придумал такую штуку. Взял обычную свою фотографию 10x15, вырезал оттуда себя и наклеил на эту пленку. Получилось, что вроде я как действительно нахожусь в этом райском саду. Сегодня полученную композицию назвали бы «картой желаний» и непременно объяснили бы, что визуализация – основа всего, что она помогает исполнять самые, казалось бы, несбыточные мечты. Но тогда о таком способе знать никто не знал. Просто мне чисто интуитивно показалось, что так будет очень красиво. Моя маленькая фотография посреди райского сада. Я смотрел на нее, пел популярную тогда песню Юрия Антонова про море, представлял себе весь этот мир бездонный и пенный шелест волн прибрежных. Песня поднимала настроение и вселяла надежду, что когда-нибудь я действительно увижу море и дальние края, и что впереди меня ждет счастье. Сейчас, спустя много лет, я могу с уверенностью констатировать, моя первая карта желаний, созданная на чистой интуиции, сработала на 100%. Я объездил очень много красивых стран. Я видел разные острова, водопады, прекрасные пляжи, сады, цветы, бабочек и птиц. Теперь я точно знаю, если мечтать, все обязательно получится. Я очень хочу, чтобы вы, дорогие слушатели, почувствовали, ваша мечта вот-вот сбудется, даже если сейчас вы находитесь, как вам кажется, максимально далеко от этого. Если у вас мало денег или что-то не клеится, если вы живете не там, где хотели бы, и делаете не то, о чем мечтали. Поверьте, все будет, вы добьетесь того, о чем сейчас можете только мечтать. А я вам в этом помогу и дам несколько советов, как пройти путь от мечты до реальности легко и играючи. Эта аудиокнига как будто бы антиворкбук. Многие из вас знакомы с форматом воркбук, в котором автор настраивает читателей на успешный успех и работу над собой до черноты в глазах. Я придерживаюсь совершенно противоположного принципа. Только не уработайтесь, мои дорогие. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, говорю я вам. В моей аудиокниге тоже будут задания после каждой главы, но они исключительно для того, чтобы вы повеселились, посмеялись, отпустили ситуацию и поняли, что жить, путешествовать и даже покупать квартиры можно легко и просто, без лишней суеты и напряжения. А также вы услышите мои цитаты, которые некоторые называют прохаризмами. Соль, старушки, маскарад. Я с детства хотел стать счастливым. Такая, знаете, мечта у меня была. Первая покупка, которую я сделал в стремлении к своему счастью, билет в плацкартный вагон поезда Волгоград-Москва. Я его приобрел, когда мне 15 лет исполнилось. Не то чтобы я так уж любил передвигаться на боковушках у туалета, но билет в один конец был необходимым условием, чтобы уехать из города, где я родился, и чтобы не жить так, как жило мое окружение. Мои родители, соседи, одноклассники и прочие граждане. Именно в этом заключалось тогда мое представление о будущем счастье и комфорте. А еще билет давал свободу, а она мне уже была необходима. И вот я один, в Москве, 15-летний подросток. Свободы половником черпай. Но только кроме свободы ничего больше у меня не было, в том числе и денег. Из первого моего обиталища, крохотной комнатки в квартире на окраине Москвы, хозяйка меня выставила на мороз. Мне не хватало денег даже на соль, и я время от времени залезал в солонку хозяйки-старушки. Это ей сильно не понравилось. Я обещал, что вот-вот куплю свою пачку, но все никак не удавалось. В итоге у бабушки лопнуло терпение, и она отправила меня на улицу вместе со всеми моими пожитками. Молодой я совсем еще тогда был, неопытный, не умел со взрослыми дамами общаться, не смог старушку обаять. Пришлось переехать к другой бабушке. При этом, ведя такой, мягко скажем, не слишком роскошный образ жизни, я умудрялся совершенно искренне радоваться тому, что вокруг меня Москва, и наслаждаться этим городом на полную катушку. Иногда удавалось выкраивать деньги на театр. Я смотрел «Маскарад» и «Сон в летнюю ночь», которые давали в Амхате. Я был очень вдохновлен Москвой. Мечтал остаться здесь навсегда, купить квартиру, из которой меня бы уже никто не выгнал просто за то, что я не купил вовремя соль. Я стал буквально одержим этой мечтой. Мне было очень важно устроить все так, чтобы не зависеть ни от кого и ни от чего. Сейчас я каждое утро просыпаюсь и чувствую себя счастливым человеком, потому что могу пройти на свою собственную кухню, включить кофемашину, сварить себе кофе, тот, который я захочу, потом выйти на балкон, посмотреть вокруг, подышать этой красотой. И никто надо мной не нависает, никто не говорит мне, что делать, и почему то, что делаю я, неправильно. Я ни от кого не завишу, и это настоящий кайф. Через год после того, как плацкартный вагон доставил меня в столицу, я поступил в музыкальное училище имени Ипполита Иванова и уже окончательно осел в Москве. С деньгами очень долго было туго. Несовершеннолетних на работу брали неохотно, к тому же в училище я пахал с утра до ночи, и времени на подработку просто не было. Очень помогали бабушка с дедушкой, собирали какие-то крохи, чтобы я мог снимать комнату и учиться. Бабушка моя была мудрой женщиной, интеллигентной, талантливой и умной. «Рассчитывать в этой жизни можно только на себя», — считала она. Сама жила по этому принципу и меня научила. Бабушка говорила: «Никогда, нигде и никому не показывай своих слабостей. Стоит тебе поругаться с кем-то, даже самым близким, именно по этой твоей слабости он и ударит, потому что будет знать, куда бить». Со временем я научился всегда и везде улыбаться, излучать позитив и держать все свои слабости подальше от посторонних глаз. Я очень не хотел жить ту жизнь, которую я видел вокруг себя в детстве. Хотелось чего-то более позитивного, красивого и легкого. Я решил, стану артистом, ведь это проще простого. Знай себе, записывай песни и выступай, никаких проблем. Как-то мне не приходило тогда в голову, что некоторые гастроли, например, проходят на Дальнем Востоке, а там 7 часов разницы с Москвой. И ты выходишь на сцену весь в блестках и перьях, а сам мечтаешь, как Том и Джерри, пластырь себе навеки налепить, чтобы глаза не закрывались от недосыпа. Впрочем, все эти прелести профессии, о которой я так мечтал, обнаружились уже после того, как я попал на проект «Фабрика звезд». В самом начале своего пути я о них не догадывался, просто шел к своей мечте. Забавно, что по этому пути я шел не один. Многие мои друзья и подруги подались покорять столицу вместе со мной. но рано или поздно не выдерживали, ломались, возвращались обратно в свои регионы, в родительские квартиры, поближе к маминому борщу. А я остался в Москве. Я был отчаянный парень. Вот как вы думаете, что делает человек, которому не хватает денег на комнату в коммуналке? Правильно, берет и снимает целую квартиру, чтобы не хватало денег уже на что-то более крупное и солидное. Однажды я за 4 месяца задолжал арендную плату, но снова выкрутился. Устроился официантом в кафе на водном стадионе и несколько недель там работал. Потом понял, что это не очень выгодно. Девчонкам, моим коллегам, оставляли щедрые чаевые. Просто потому, что платят у нас обычно мужчины. А они, видимо, иногда рассчитывают на потенциальное свидание с хорошенькой официанткой. У меня, сами понимаете, с чаевыми дела обстояли куда хуже. Так что особо я там ничего не заработал, но хватило, чтобы немного поправить свои финансы. Кстати, вы знали, что известность не спасает от нищеты? Я уже прошел через фабрику, через прайм-таймы на одном из главных телеканалов страны и вдруг обнаружил, что денег у меня опять нет. Представьте себе, лето, мертвый сезон, ни концертов, ни вообще какой бы то ни было работы, а я уже известный человек, меня на улицах узнают, только вот есть мне нечего. В то время у меня появилась подруга, она увидела меня на фабрике и стала сначала моей поклонницей, а потом моим директором. Но в тот момент она еще работала медсестрой и зарабатывала совсем небольшие деньги. Подруга ухитрялась выкраивать для меня пару тысяч, просто чтобы я с голоду не умер. Я покупал какую-то гречку, варил все это, добавлял туда зелень, и больше ничего у меня в рационе не было. Особо, надо сказать, я не страдал. Человеку не так много надо, чтобы выжить и чувствовать себя счастливым. Я много гулял, а это бесплатно, слушал музыку, тоже бесплатно, и мечтал, всегда мечтал. Просто вот вставал с утра, включал красивую музыку и начинал мечтать. Ну и все у меня получилось в итоге. И за квартиру долг выплатил, и стал себе иногда позволять не только гречку, но и колбасу. Я никогда не унывал и смотрел вперед с каким-то невероятным позитивом. Просто знал, что все будет хорошо.